Глава первая. Когда я сошел со станции Сан-Рафел, мое внимание привлекла блондинка в купальном костюме, соломенной шляпе величиной с тележное колесо и темных очках, линзы которых по размеру не уступали жареному пончику. Ее тело, покрытое золотистым загаром, было выставлено на показ. Блондинка не спеша садилась в кадиллак и, надменно приподняв брови, смотрела на толпившихся мужчин. Шагавший рядом носильщик толкнул меня легонько локтем. «Если ты любишь пялить глаза на девчонок, приятель, лучшего места, чем наш город, тебе не найти. Один пляж чего стоит? И много здесь таких, как она?» — спросил я, чувствуя себя не совсем в своей тарелке. «В наших краях особо женского пола быстренько бы угодила в тюрьму, попробуя она появиться в таком виде. «Хо! А у нас их кишмя кишит!» — равнодушно отозвался носильщик. «Это Сан-Рафел. Здесь всякое бывает. Но не надейся понапрасну, приятель. Чем больше показывают эти шлюхи, тем меньше от них получишь. Они знают только одно — деньги. Ну так берем такси». Я сказал, что берем, и, вытащив носовой платок, обтер лицо. Была половина двенадцатого, и солнце палило нещадно. Из дверей вокзала вытекал людской поток и дробился возле застывших в ожидании такси, автомашин, запряженных лошадьми экипажей. Желавших отдохнуть в этом курортном городе было так много, что я с опаской подумал, догадался ли Джек заранее заказать для меня номер в гостинице. Подъехало такси. Носильщик погрузил мои вещи. «Адельфи отель», — сказал я шоферу, и, забравшись в машину, принялся снова обтирать платком лицо. Такси минуты через три свернуло на ведущий к морю широкий бульвар. По обеим сторонам его виднелись нарядные магазины, пальмы и полицейские в тропической форме. Повсюду бросались в глаза шикарные кадиллаки. По всему чувствовалось, что в городе живут богатые люди. Я разглядывал через окно пешеходов. Большинство женщин были одеты по-пляжному, в пижамах, купальных костюмах или лифчиках и шортах. Иногда попадались хорошенькие девушки, но в основном это были располневшие дамы среднего возраста. Проследив за направлением моего взгляда, шофер высунул голову из окна и сплюнул. «Как на мясном рынке в субботу, а?» «Точно подмечено», — ответил я. «А я никак не могу взять в толк, что это мне напоминает. Паршивый город», — продолжал между тем шофер. «Чтобы тут жить, надо ворочить миллионами, не иначе. У нас на квадратную милю больше миллионеров, чем в любом другом городе». Я начал тревожиться, достаточно ли захватил с собой денег, занять что-либо у Джека было делом по существу безнадежным. Мы удалялись от моря. Обогнув невысокий холм и выехав на сравнительно спокойную улицу, обсаженную апельсиновыми деревьями, такси вскоре остановилось возле гостиницы. Внешне Адельфи отель выглядел довольно убого. Джек всегда выбирал такие гостиницы, неказистые на вид, но с отличной кухней. У него был нюх на отели, где хорошо кормят. Заплатив доллар шоферу и отдав багаж подошедшему коридорному, я вошел внутрь и оказался в просторном и, к удивлению, чистом вестибюле, где на полу рядом с плетеными стульями стояли несколько медных кадок с высохшими пальмами. Клерк за конторкой дежурного администратора, лысеющий толстячок с шелковым галстуком и двойным подбородком, расплылся в улыбке. «Вы заказывали номер заранее, сэр?» «Лу Брэндон», — отрекомендовался я. Я просил своего друга, мистера Шеппи, позаботиться об этом. О, да, да, мистер Брэндон, вы будете жить рядом с ним. Он нажал на кнопку звонка. «Отведите мистера Брэндона в номер 245», — сказал толстячок коридорному и вновь улыбнулся мне. «Мистер Шеппи занимает номер 247. Надеюсь, вы останетесь довольны обслуживанием в нашей гостинице. Все, что в наших силах, любая мелочь...» «Благодарю», — прервал я его. «Мистер Шеппи у себя?» «Нет, он ушел примерно час назад». Клерк, понимающе улыбнулся. «С молодой леди». «Я полагаю, они сейчас отдыхают на пляже». Я ничуть не удивился, услышав, что Джек успел завести знакомство. Женщины были его слабостью, и из-за них он частенько отлынивал от работы. «Когда вернется, передайте ему, что я приехал. Я буду у себя». «О, не беспокойтесь, мистер Брэндон». Допотопный лифт с трудом дотащился до третьего этажа. Мой номер по размеру оказался не больше клетки для кроликов. Воздух был раскален, как в огнедышащей печи. Не обнаружив в своем новом жилище никаких особенных достоинств, я понадеялся лишь, что плата за него не будет чересчур велика. Коридорный несколько раз поднял и опустил жалюзи, включил и погасил свет, и, убедившись к своему удивлению, что все исправно, удалился. Позвонив по телефону, я попросил принести бутылку виски и немного льда. После этого разделся и залез под душ. Пока я стоял под струей холодной воды, самочувствие было превосходным. Но стоило вернуться в спальню, как я вновь начал отчаянно потеть. Отхлебнув в глоток виски, я собрался было снова отправиться в ванную, когда раздался стук в дверь. Обернув вокруг талии полотенце, я открыл замок и увидел перед собой массивного мужчину с красным обветренным лицом и веснушчатым носом, на который, по-видимому, кто-то в прошлом невзначай наступил. Гость бесцеремонно протиснулся в дверь, и внешний вид, и манеры его ясно говорили, что ко мне явился блюститель порядка. «Брэндон?» — спросил он голосом, похожим на грохот щебенки, перемалываемой в шаровой мельнице. «Да? В чем дело?» Он вынул бумажник и показал удостоверение. «Сержант Кэнди, отдел по расследованию убийств. Вы знакомы с Джеком Шеппи?» Я почувствовал, как внезапно у меня похолодела спина. Шеппи не впервые попадал в переделки с фараонами. Полгода назад за нанесение побоев полицейскому инспектору он на 10 дней угодил в тюрьму, а несколькими месяцами раньше был оштрафован примерно за ту же провинность. Нельзя сказать, чтобы Джек водил дружбу с полицией. Ну, да, знаком. С ним что-нибудь случилось? Можно сказать, что случилось. Равнодушно ответил Кэнди. Достав пакетик, он разорвал обертку и запихнул жевательную резинку в рот. «Вы сумеете его опознать?» «Он попал в автомобильную катастрофу?» — спросил я, чувствуя, что беспокойство мое усиливается. «Он мертв», — сказал Кэнди. «Одевайтесь, вас ждет лейтенант». «Мертв?» Я непонимающе уставился на его красное лицо. «Что произошло?» Кэнди безразлично пожал плечами. «Об этом вам скажет лейтенант. Ну, пошли, он не любит, когда его заставляют ждать». Я торопливо надел сорочку и брюки, провел расческой по волосам и достал из чемодана пиджак. Потом, присев на кровать, стал натягивать носки и ботинки. Руки у меня слегка дрожали. С Джеком мы всегда находили общий язык. Он любил жизнь.